и что пробуждения спасительного и облегчающего не будет. Баллистические ядерные ракеты были приведены в боевую готовность. Компьютерные системы выдали дополнительные условия запуска. Воля владеющего ядерной кнопкой была еще непререкаема, как божественный промысел для раба, и никто из тех, кто сейчас сидел за пультами и мониторами пусковых установок, не посмел ослушаться команд, поступающих сверху. Никто не усомнился в правильности решения нанести ядерный удар по вероятному противнику. Никому в голову не пришло, что всемогущий президент может быть в эти минуты больным, сошедшим с ума или вдребезги пьяным. Осталось отдать последний приказ, зашифрованный в знаменитом гагаринском слове «Поехали», когда у охранника, стоящего в кабинете генсека, начался острейший приступ аппендицита. Его скрутило буквально пополам, так что он с трудом дополз на четвереньках до двери комнаты спецсвязи и увидел картину, которая в первый миг ошеломила его и заставила забыть о боли. Морской офицер, хранитель ядерной кнопки, что-то колдовал, склонившись над развернутым пультом. В обязанности охранника входило вести постоянное наблюдение за этим офицером. Впрочем, как и за Кейсом. Разумеется, он знал все об этом чемоданчике. Был проинструктирован, как, где, по чьему приказу и в присутствии кого хранитель имеет право разворачивать пульт, но не имел представления, как он действует. Однако мигающие индикаторы напугали его более чем дотошные и строгие инструкции. Охранник подал сигнал тревоги и лишь после этого бросился к Губскому, стараясь забиться клином между ним и пультом. И в этот миг у него лопнул аппендицит. Прежде чем набежавшая подмога скрутила хранителя ядерной кнопки, охранник успел увидеть его совершенно безвинный и потому безумный взгляд. Глава 3. Удар возмездия. 1991. Автоматический центр управления, упоминаемый в секретных документах особой важности под специальными кодами, а чаще просто возмездие. В бытность СССР среди посвященных понимался всегда одинаково и определенно. УВ, то есть удар возмездия. Смысл его существования был велик, философичен. И как весь путь человечества за последнюю 1000 лет истории, весьма приземлен, аморален и абсолютно негуманен с точки зрения природного здравого смысла. Заключался он в следующем. Если бы Соединенные Штаты Америки первыми нанесли сокрушающий ядерный удар по Советскому Союзу, парализовав тем самым не только волю к сопротивлению, но и все центры управления стратегическими ядерными силами, то в определенный срок, без всякого участия человека, с территории СССР взлетели бы сотни баллистических ракет с разделяющимися боеголовками и непременно достигли бы целей, тем самым сделав жизнь на Земле невозможный в принципе. По физиологии это напоминало агонию. Мертвец вонзает кинжал в коварного противника. Эх, жизнь, так не доставайся же никому!